чтобы провести день весь совершенно свято, мирно и безгрешно, для этого единственное средство – самая искренняя горячая молитва утром по восстании от сна. Она введет в сердце Христа с Отцом и Духом Святым и таким образом даст силу и крепость душе против прирожений зла. Только хранить сердце свое надобно.